Сначала, живя в Колорадо, он боялся, что его посадят в тюрьму, если он сделает что-то не так. Он боялся писать домой, поэтому никогда не писал. Он даже боялся пойти к врачу и спросить, не сошел ли он с ума из страха, что врач на него донесет. Разумеется, со временем это понемногу проходило. Он убедил себя, что такие несчастья иногда случаются с людьми. Потом была война и все такое. Он посоветовался с психиатром, который после многочисленных тестов сказал ему, что он настоящий Джон Фарнли, что беспокоиться ему не о чем. Но он за эти годы так и не избавился от ужаса. И даже когда думал, что обо всем забыл, это ему снилось. Потом все началось снова, когда умер брат Дадли, и он стал наследником титула и состояния. Ему пришлось приехать в Англию. У него был, как бы поточнее выразиться, академический интерес. Он думал, что он наконец-то все вспомнит, а он не вспомнил. Вы все, конечно, видели, как он обычно блуждал, словно призрак, бледный старый призрак по окрестностям. Вы знаете, какой он был нервный. Ему здесь нравилось, он любил каждый акр и ярд этой земли. Заметьте, он ни на минуту не сомневался, что он Джон Фарнли, но он должен был знать точно, что с ним произошло. Мадлен прикусила губу. Ее ясные, обычно, а теперь несколько жесткие глаза по очереди оглядывали зрителей. Я много говорила с ним и пыталась его успокоить. Я просила его не забивать себе голову этими мыслями. Тогда он, вероятно, бы вспомнил. Я обычно устраивала так, чтобы что-то напоминало ему о прошлом. Иногда это был граммофон, игравший в вечерней прохладе «Тебе, прекрасная леди», и он вспоминал, как в детстве мы танцевали под эту музыку. Иногда это была какая-то деталь дома. В библиотеке есть книжный шкаф, встроенный в стену между окнами. Но на самом деле это не шкаф, а замаскированная дверь, выходящая в сад. Она и сейчас открывается, если знать, где находится задвижка. Я убедил его найти ее. Он говорил, что после этого много ночей подряд хорошо спал, но он по-прежнему хотел докопаться до истины. Он говорил, что ему надо знать правду, даже если окажется, что он не Джон Фарнли. Он побывал в Лондоне и встретился еще с двумя докторами, я это знаю. Некоторые из присутствующих видели, как он встревожился, когда однажды приблизился к человеку, который, как утверждали, обладал даром предвидения, ужасному маленькому человечку по имени Ариман, живущему на улице полумесяца. Джон пригласил всех нас пойти туда под предлогом, что нам предскажут судьбу, и делал вид, что смеется над этим. Но он рассказал этому ясновидящему о себе все, однако не нашел покоя и после этого. Он обычно говорил, а я отличный помещик, и, знаете, так оно и было. Он часто ходил в церковь, очень любил гимны, особенно «Храни мне верность». В моменты эмоционального напряжения он обычно смотрел на церковные стены и говорил, что если бы ему когда-нибудь удалось... Мадлен замолчала, она почти задыхалась от волнения. «Простите», — выпалила она, — «вероятно... Об этом лучше не говорить, во всяком случае, это вас не касается. Простите, если я занял ваше время рассказом, не имеющим отношения к...» «Я требую тишины!» — крикнул следователь, когда в зале зашумели. «Я не уверен, что вы впустую отняли у нас время, что это не имеет отношения к делу. Вы можете еще что-нибудь сказать суду?» «Да», — кивнула Мадлен. Повернулась, посмотрела в зал. «Еще одно». «Что же?» Услышав о претенденте на титул и состояние, и его адвокате, я поняла, о чем должен был подумать Джон. Теперь вам известно, что все это время было у него на уме. Вы можете проследить каждый его шаг, каждую мысль и каждое сказанное им слово. Теперь вы понимаете, почему он заулыбался и почему испытал такое облегчение, когда услышал историю истца о моряцком молотке и ударе по голове во время крушения «Титаника». Ведь это именно он перенес контузию и потерял память на долгие 25 лет. Погодите, пожалуйста, я не говорю, что история истца неправдива, я не знаю и решать не могу. Но сэр Джон, которого вы называете покойным, как будто он никогда не был живым, должно быть, почувствовал немалое облегчение, услышав нечто такое, что, конечно, не могло быть правдой. Он понял, что его мечта, наконец, осуществилась. И он близок к разрешению мучительной загадки. Теперь вы понимаете, почему он так приветствовал снятие отпечатков пальцев.